Глава 30. Прошло около 20 минут, пока я прыгала и растирала свои заледеневшие плечи и постоянно смотрела на часы. Это были самые жуткие и холодные 20 минут моей жизни. Сначала я услышала характерное фырчание мотоцикла вдалеке, которое становилось все громче. Затем поляну осветил яркий свет фар. Рядом остановился Кирилл и спустил одну ногу с байка. Оглядел трясущуюся меня, поставил мотоцикл на подножку и сошел с него. Подошел ближе, глянул с подозрением на порванную лямку топика, но вопросов задавать не стал. Снял свою куртку и накинул мне на плечи, а потом вдруг обнял. «Не надо, ты простынешь», — ответила ему синими губами, растерявшись от внезапного порыва парня. Он сам остался в легкой футболке. Еще и ветер, как назло, поднялся. «Надевай!» — он стал запихивать мою руку в рукава, а потом застегнул молнию. Стало очень тепло. Куртка парня хранила тепло его тела, которое тут же приятно окутало меня. «И шлем!» — он протянул мне свой шлем и сунул в руки. Кирилл вернулся к байку, сел на него и снял с подножки. «Садись!» — я подошла к транспорту и растерялась. «Блин, я не знаю, как на него залезать, я никогда не ездила». Парень рассмеялся сам себе, а потом протянул мне руку. «Берись за мою руку и перекидывай ногу через сиденье». В другое время я никогда бы не решилась на это, ведь его байк я боюсь еще больше, чем хозяина, но сейчас не было выбора. Я твердо взялась за его широкую ладонь своими ледяными пальцами и просто сделала это, перебросила ногу и оказалась позади него. Фух, попала с первого раза куда надо. Не пнула неловко брата, и ладно. «Я жду, Лиза», — сказал Кирилл, газуя на месте. «Чего?» — не поняла я. «Обними меня, иначе ты свалишься, когда я тронусь с места». «А, да, извини», — ответила я и прижалась к нему покрепче, положив голову на спину. «Мне страшно ехать». Я тянулась к тому, кто внушал мне чувство безопасности в этот момент. Парень лихо тронулся с места и поехал через лес на дорогу. На гладком асфальте он набрал скорость. Мои длинные волосы, выбившиеся из-под шлема, развивались на ветру, пока я прижималась к его напряженному горячему телу, зажмурив глаза. Слишком быстро проносящиеся мимо деревья и машины меня сводили с ума. Как ему только не холодно ехать в одной футболке на такой скорости. Мне отдал свою куртку, а сам будто и не мерзнет вовсе. Домчались до дома очень быстро. Кирилл выжимал из своего байка по полной. Остановились в гараже. Он легко сошел с мотоцикла, а я снова растерялась, беспомощно хлопая глазами. Как назад-то? Господи, как каракатица какая-то, ничего я не умею. Поняв мою заминку, Кирилл взял меня за талию и просто снял со своего мотоцикла. Стянул с головы шлем и повесил его на руль байка. «Пошли». Он за руку повел меня, до сих пор трясущуюся от страха и холода, в дом. В куртке брата, конечно, было куда теплее, но за те минуты, что я звонила и ждала его в лесу, успела конкретно промерзнуть. Мыслей почти никаких не было в голове. Он тянул меня за собой, а я просто шла. Кирилл привел меня в кухню. «Садись», — кивнул он на стул. Пока я усаживалась, он включил чайник. «Чай попьешь сейчас горячий, потом в душе согреешься еще и в постель, а то заболеешь». «Спасибо», — ответила ему трясущимися губами. Искренне была ему благодарна. Он внимательно оглядел меня уже при свете. «Ты от холода трясешься или от страха?» И то, и другое. Я байка твоего испугалась. Сейчас после стресса я ничего не изображала и говорила то, что думала. Парень опять мягко рассмеялся. «Гуфи», — покачал он головой. «Смешная. Он не кусается, я проверял. Я понимаю, просто такая скорость, я никогда не ездила на мотоцикле». «Я уже понял». Кирилл принес с дивана плед. «Снимай куртку». Я молча расстегнула неловкими пальцами молнию и отдала куртку хозяину. Он забрал ее, а мне на плечи накинул мягкое одеяло. Закипел чайник. Парень налил две чашки кипятка, одну из них разбавил немного прохладной водой из графина. Не пью крутой кипяток, и он это откуда-то знает. Налил заварки, поставил чашки на стол, придвинул ближе мне одну из них. Сел напротив. «Пей давай, ты очень замерзла». Я молча пригубила горячего, но не обжигающего напитка. Внутри разлилось приятное тепло, и я разомлела. Щеки мигом порозовели. Как хорошо, что я теперь дома, укутанная в плед и с чашкой чая. Кирилл при этом к своей порции чая не притронулся, хмуро смотря в мое лицо. «Что произошло? Почему он тебя в этом лесу бросил?» Я на миг прикрыла глаза. Знала, что он будет задавать вопросы, но все равно оказалась не готова. Для него все слишком очевидно. Он все всегда обо мне знает, будто я открытая книга. Но я не могу это обсуждать, только не с ним. Это не важно, мы не будем об этом говорить. Я встала со стула и попыталась улизнуть в комнату, но парень не намерен был меня отпускать. Он встал следом за мной, взял руками мои плечи и остановил. «Мы будем об этом говорить. Я должен знать, почему эта падла бросила тебя в лесу и порвала твой топик. Я не слепой и не глупый. Он приставал к тебе? Говори». Кирилл ощутимо сжал плечи. Стало больно. Я вдруг поняла, как устала от них обоих. Каждый давил на меня и тянул в свою сторону. Я просто взяла и заплакала. Прямо даже зарыдала, опустив голову. Громко. «Эй, ну ты чего, Лис?» Мигом растерялся Кирилл, перестав сжимать меня. Как и все мужчины, он не выносил женских слез. «Я тебе больно, что ли, сделал? Ну, извини, не рассчитал силу». «Нет». «Да», — высказалась я очень умно и содержательно сквозь поток слез. Кирилл потянул меня за руку, сам сел на стул обратно, а меня вдруг посадил к себе на колени, обняв как ребенка. Так приятно и уютно было, даже не хотелось орать на него и убегать. Я бессовестно прижималась к нему и плакала в его футболку, пока он гладил меня по спине и ждал, когда моя истерика кончится. «Ты так испугалась там в лесу?» — спросил Кирилл, когда я стала дышать ровнее, а всхлипы прекратились. «Очень. И замерзла. Самый дерьмовый вечер в моей жизни. А знаешь, он так меня взбесил, что я не стану его покрывать». Твердо взглянула в глаза моего сегодняшнего спасителя. Краснов вел себя со мной сегодня как ублюдок. Просто вытолкнул меня из машины, бросил в лесу и уехал, когда я сказала, что не люблю его и спать с ним не собираюсь. Лямку топика тоже он порвал. Не знаю, почему я все это ему вдруг рассказала. Просто не могла держать в себе это. К тому же Кириллу лучше не врать. Он все равно не отстанет, пока не выяснит правду. Сводный брат смотрел на меня. Его брови были сведены в жесткую линию. Сложно было точно сказать, какие эмоции сейчас он испытывал, но внутри него однозначно была буря, самый настоящий шторм. Даже серые глаза потемнели. Ты был прав с самого начала насчет него. Зря я тебя не послушала. «Зачем ты вообще поехала туда? Ты глупая, что ли, Лис?» «Да блин, видимо, глупая. Я хотела поговорить с ним и объяснить, что отношений у нас никаких быть не может». Но он понял мое предложение увидеться по-своему. Я не давала ему повода. Честно, мы целовались всего один раз, еще тогда, в клубе. И он сам меня... Я не знала, что он расценит мое приглашение, как будто я хочу... Я не могу отвечать за то, что он додумал сам. «Ты серьезно сейчас?» — поднял он брови вверх. «Да». «Гуфи, ты как с луны свалилась. Наивная чукотская девочка». «Мальчики не дружат с девчонками просто так. Я же тебе говорил, чего он хочет от тебя. Естественно, он подумал вовсе не то, когда ты пригласила его в лес. Додумалась тоже. Я просто хотела на горе погулять. Там вид красивый. Что плохого я попросила?» Кирилл посмотрел на меня, и в его взгляде читалась странная смесь нежности, восхищения и покровительственного снисхождения. «Какой же ты еще ребенок? Просто погулять?» «Да». Кирилл снова мягко рассмеялся и прижал к себе крепче. «Что смешного? Лунная девочка, ты такая странная. Как не в этом мире живешь? Мне говори в следующий раз, что хочешь погулять за городом. Я тебя сам отвезу и не брошу в лесу, что бы ты мне ни сказала там». Я опять всхлипнула. Выходит, я и правда дура. Кирилл перестал улыбаться и посмотрел мне в глаза долгим взглядом. «Он успел тебя обидеть». «Ну, дальше порванные лямки дело не зашло, если ты об этом. А обидеть успел. И сильно». Это был очень откровенный разговор. Самый честный из всех, что у нас был. Никто из нас сейчас ничего не изображал. «Я понял. Лиза, иди в теплый душ и спать». Он мягко заставил меня встать на ноги и подтолкнул в сторону лестницы. «Спасибо. Ты приехал так быстро, не задавая тупых вопросов, увез меня домой. Я ценю. Серьезно. Спокойной ночи». «Спокойной». Он смотрел мне вслед, пока я поднималась к себе. В своей комнате скинула плед. Дома тепло. Меня уже больше не трясло от холода. Внезапно, в тишине ночи, раздался рев мотоцикла. Я подбежала к окну и увидела, как Кирилл уже в куртке на огромной скорости покидает территорию дома. Куда он? Кирилл. Выдохнул. Маленькая Гуффи выбрала меня. Это очевидно. Но какой ценой мне досталось это понимание? Краснов, тварь. Ты ответишь за это. Бросил ее в лесу, чмо, приставал к ней. Дай мне сил, Господи, не убить его. Когда хлопнула дверь комнаты Лизы, я набрал Краснова. Как ни странно, он взял трубку. «Где ты?» — рыкнул в трубку. «Какие люди мне звонят? А тебе зачем знать?» «Разговор есть. Сейчас? Среди ночи?» «Да. Или ссышь выйти?» «Я? Нет. Я дома, приезжай». «Буду через 5 минут. Морду готовь, сука!» — повесил трубку. «Я тебе за Лизу бронхи вырву, грифон ёбаный. Молись, урод, чтобы тебя откачали после меня». Схватил куртку и вышел в гараж. Вскочил на байк и рванул с места так, что пыль столбом. Приехал к его дому через несколько минут и набрал снова. «Выходи!» — снова скинул вызов. «Если не совсем опущенный, то выйдет». И этого человека я считал другом, не замечал столько лет, какая мразь терлась рядом. Если он еще тогда понял, что я влюблен в Лизу, мог бы как друг уйти в сторону. Нет, блядь, ухаживать за ней стал. А сегодня вообще руки свои распустил. Кто угодно, только не она. За нее я просто убить готов. Не знаю, как сдержаться. Краснов вышел за ворота своего дома, подошел ближе ко мне и нагло уставился, засунув руки в брюки. Этот упырок понял, по какой причине я здесь и почему смотрю на него волком, готовым вцепиться клыками в его горло. Как только я представил, при каких обстоятельствах он порвал топик моей Гуфи, на глаза спустилась пелена. Соскочил с мотоцикла и, не говоря ни слова, втащил ему кулаком по морде. Он согнулся от неожиданности и боли, но тут же взял себя в руки и попытался дать сдачи. При всем моем сейчас к нему лютом неуважении, трусом и слабаком он никогда не был, но и спортом не занимался так, как я, да и комплекцией мне явно проигрывал. Завязалась драка. Прилетала в бок, по лицу, по башке, но мне было абсолютно насрать. Я продолжал лупить его, не обращая внимания, что у самого уже все тело горит от ответных ударов. Очнулся только тогда, когда меня оттащили в сторону. Я увидел на своих руках кровь, а Краснова поднимали с асфальта секьюрити. Пора притормозить. Я и так уже вполне мог что-то ему сломать. Вон как кряхтит весь. «Если я узнаю, что ты опять притронулся к Лизе, я тебя байком перееду и отсижу за это». «Пошел ты нахер», — прохрипел мне бывший друг. Я вытер руки от крови об собственную куртку, сел на своего железного коня и рванул с места. Домой. К ней.